Я понял. Именно здесь проходила граница сада. Тут кончались настоящие деревья и скалы, и начиналось видение, вызванное волшебством видеопластики. Далекие леса, пасмурное небо, горы над нами. «А этот ручей?» — спросил я, указывая на змейку, которая, казалось, разбивалась внизу, на камнях. «Под нами самая настоящая вода. Ты можешь купаться в ней сколько угодно», — ответил Ирёва. «А там выше...» «Ну что ж, скажу твоими же словами. Хорошо сделано». Он отпустил мою руку, и рука до самого локтя вошла в скалу, которая в действительности не существовала. Зрение лгало осязанию. Я поднял руку, и иллюзия восстановилась. Выходя из парка, я спросил инженера: «Откуда ты меня так хорошо знаешь?» «А я тебя совсем не знаю», — возразил он. «И все же ты знаешь обо мне». Он улыбнулся так, чтобы я не закончил фразы. «Кое-что, конечно, я о тебе знаю. Но это совсем не то. Ведь мне все надо знать. Для машин я хозяин, но для людей — товарищ». «Ты говорил о состязаниях по бегу. Разве здесь можно бегать?» «А как же? Вокруг парка идет беговая дорожка, и неплохая к тому же. Будем бегать, и, может быть, ты сумеешь победить меня, хотя я в этом совсем не уверен. Я бегаю на более короткие дистанции, на 3-5 километров. Он посмотрел на меня, хитро усмехнулся и добавил: «Но если ты очень захочешь, то победишь и меня». Мы умолкли. Выходя из лифта на 4-м ярусе, Ирёва заговорил вновь. «Все это слова и больше ничего. Мы говорим, будет трудно. А догадываемся ли мы, что это значит? Цивилизация расслабила нас, как тепличное растение. Мы полненькие, румяные, но не закалены достаточно, не прокопчены в дьявольском дыму». «Что это ему все дьяволы в голову лезут?» Мелькнуло у меня в голове, но вслух я сказал: «Ну, не такие мы тепличные растения, как ты говоришь. А полненьким тебя и вовсе никак нельзя назвать. Будем делать свое дело, правда?» В знак согласия я закрыл глаза. Когда же вновь открыл их, Ирёва уже исчез, словно его украл один из дьяволов, которых он поминал. Исчез, как будто и сам он не что иное, как видеопластическая иллюзия, подумал я. Я спросил информатора, как пройти в больницу, и отправился туда. Вновь короткая поездка в лифте, сначала вверх, затем по длинному наклонному колодцу с опаловыми стенами. В больницу вел широкий коридор. На его золотисто-кремовые стены падала голубая тень листвы. Окон не было. Тени на стене явно колебались, словно от ветра. Что-то многовато сюрпризов и кое-какие слишком театральные, подумал я. Я быстро осмотрел предназначенное мне помещение. Несколько небольших светлых комнат, рабочий кабинет с окнами, открывающимися на море, видеопластический мираж, конечно. Я подумал, что этот вид будет вызывать у меня тоску. От больничных палат мое жилье отделял сводчатый коридор, посредине которого в майоликовом горшке, вделанном в паркет, стояла тяжелая темная араукария. Ее иглистые лапы были разбросаны далеко по сторонам, как будто она стремилась схватить того, кто проходит мимо, и тем напомнить ему о своем существовании. Двойные двери закрывали вход в малый зал. В нем много стенных шкафов, радиационных стерилизаторов, вытяжных труб. В боковых нишах, закрытых стеклянными дверцами молочного цвета, химические микроанализаторы, посуда, реторты, электрические нагреватели. В следующем большом зале еще более безупречная белизна. Сверкающие, как ртуть, аппараты, кресла из эластичного фарфора. Высокие, расположенные полукругом окна, смотрят на широкое поле, покрытое зреющей пшеницей, по которому ходят тяжелые волны. В другом конце зала покатый пол упирается в матовую стеклянную стену. Я не пошел туда, догадываясь, что за этой стеной расположена операционная. Сквозь стеклянные плиты молочно-белого цвета рисовались еле заметные очертания различной аппаратуры и похожего на однопролетный мост хирургического стола. Подойдя к следующим дверям, я услышал за ними легкие, частые, несомненно, женские шаги и остановился, как вкопанный. «Там Анна», — мелькнула безумная мысль. Но я немедленно прогнал ее и вошел в комнату. У большого окна стояла женщина в белом. За ее спиной тянулся ряд белоснежных кроватей, отделенных друг от друга матовыми голубыми перегородками. Женщина, очень молодая, была такого же роста, как Анна. Ее темные волосы спадали кудрями. «Анна», — одними губами прошептал я. Она никак не могла расслышать моего шепота и все же обернулась. Это была не Анна, а другая, незнакомая девушка, более красивая. И все же, подходя к ней, я продолжал искать в этом незнакомом лице черты Анны. «Ты врач?» — спросила она. «Да». «Значит, мы товарищи по работе. Меня зовут Анна Руис». Я вздрогнул и внимательно посмотрел на нее. «Но разве это имя носит одна единственная женщина на свете?»